Глава 33. Лаик до сих пор не отошел от истории с языком. В 15:00 он вышел из кабинета доктора Лавиня в психиатрическом отделении для взрослых госпиталя Сен-Морис. Он постарался спланировать рабочий день, но без толку. Тревога снедала его, бомбардируя мозг, как осажденный город. Утром его два раза рвало, он принял несколько дорожек и пригоршню транквилизаторов. Ничего не помогало. За обедом с крупными шотландскими инвесторами он дотянул до горячего блюда, потом начал задыхаться, стены запульсировали, лица исказились в хихикающих гримасах. Он сбежал без всяких объяснений. Первым его порывом было вернуться к старым друзьям, крэку, кислоте и так называемому коричневому сахару, героину плохой очистки. Наркотик был лучшим средством от его страхов, если только не являлся их причиной. В конце концов, он заставил себя сесть в машину и двинуться по восточной автостраде, крепко держась за руль, чтобы совладать с судорогами. Направление на Шарантон, знаменитую психиатрическую больницу, где побывали маркиз де Сад и Поль Верлен, потом ставшую Эскиролем, а ныне госпиталем Сен-Морис. «Welcome back home!» «Добро пожаловать домой!» Лавинь срочно заставил его принять Солиан, нейролептик, который действовал на него лучше всего, и отправил на час подождать. Лаик просидел это время в саду, трясясь на скамейке в надежде, что амисульприд сработает. Потом поднялся по террасам парка, институт располагался на вершине холма Гравель над долиной Марны, и погрузился в мечтания на лужайке. Он любил это место, старые здания которого были навеяны образами виллы де Сте. Он чувствовал себя в безопасности вдали от оценивающих взглядов. Ни малейшего шанса встретить здесь банкира, промышленного магната или политика – разве что в пижаме и в том же положении, что он сам. Едва расположившись в кресле в кабинете Лавиня, он завел старую песню «Тревоги», «Стенания», «Беспорядочный разбор его жизни» и того, как и почему он пугается. Он выложил все до дна, как вычищают рану. Потом пустился в беспорядочные рассуждения о парадоксальной сущности буддизма, который ратует одновременно за сочувствие и безразличие, любовь и уход от мира. «Расскажите мне об истинной проблеме», — прервал его психиатр. Лаик попросил стакан воды, горло горело, потом изложил историю с посылкой. Он объяснил свой ужас, опираясь на все психоаналитические клише. «Африка — страна отца, земля кастрации» и, я сказал, об истинной проблеме. Он залился слезами и заговорил о детях. О Софии, об угрозе развода, расцвечивая свою речь новыми рассуждениями о принципах буддизма. Сможет ли он ступить на путь, выбираясь из трясины, затопленной подобными эмоциями? Психиатр не ответил. Это молчание заставило его, наконец, разродиться. София права. Он всего лишь бывший алкоголик, бывший героинщик, теперь подсевший на кокаин. Человек вечно убегающий, нестабильный. Дети не могут на него рассчитывать, это он рассчитывает на них. Он плакал, бушевал и успокоился. Как всегда, выходя из кабинета Лавиня, он чувствовал себя лучше. Ни к какому решению он не пришел, но все высказал и громко. Уже не так плохо. Он все еще предавался своим размышлениям, когда заметил двоих мужчин внизу, ниже садов. Они не походили ни на пациентов, ни на санитаров, еще меньше на родственников, навещающих больного. Два негра в кожаных куртках, крепких, бандитского вида. «Завязывай со своими делишками в Конге, не то мы его тебе отрежем». В одну секунду страх вернулся, узлом стянув внутренности. Комбатанты решили с ним покончить. Прямо здесь, на какой-нибудь аллее, ему отрежут язык. Или, хуже того, кастрируют. Чернокожие уже поднимались по террасам, следуя зигзагам, обозначенным изгородями. Лаик отступил под своды галереи и бросился бежать. Другая дорога слева вела к институтским огородам. Он провел там недели, перепахивая грядки, засевая, пропалывая сорняки. Лаик обогнул здание и спустился по тропинке до ухоженных цветников. В глубине буки и каштаны, дальше высокая старинная ограда. Быстрым шагом он пересек аллеи и дошел до стоящих рядами деревьев. В стене не трещинки. А чего он ждал? Это же психиатрическая лечебница, а не курортный поселок. Он уже слышал за спиной, как кожаные куртки касаются изгороди. У него мелькнула абсурдная мысль. Документы он оставил в машине. Если эти гады его угробят и бросят в Марну, никто не сможет его опознать. Другое соображение, еще более странное. Его носовая перегородка была укреплена титановыми пластинами. Подарок Серни. Отец часто рассказывал, что можно идентифицировать трупы по номерам их кардиостимуляторов, по зубным протезам или грудным имплантам. А его по пластине. По его пороку. Лаик двинулся вдоль стены, под которой располагался огород. Все ветераны из Кироля знали, что в институте есть подземные галереи. Теперь большая часть замурована, но через колодцы еще можно выбраться на улицу Сен-Морис. Именно так осуществлялись обмены между дилерами-посетителями и пациентами-лишенцами. Он обогнул грядку с салатом и выбрался на главную тропинку, уводящую в дубовую рощу. В конце ее находилась будка с инструментами. Ключ всегда лежал слева на окошке. Он схватил его, отпер дверь. Мотыга, казалось, ждала его, как раньше. Он взял ее, зашел за халупу и отыскал чугунную плиту, на которой были выбиты буквы EDC, инспекция каменоломен. Он вставил острие инструмента в центральное отверстие и, используя его как рычаг, приподнял 50-килограммовый диск. Лаик отбросил мотыгу в заросли и откинул плиту. Трава заглушила звук металла. За его спиной убийцы уже шли по аллее. Слишком поздно, чтобы закрыть проход. Он скользнул в колодец, надеясь, что они не заглянут за будку. Спустился по ступеням и в несколько секунд добрался до дна. Первая галерея с небольшим наклоном вела к другим, расположенным на 30 или 40 метров глубже. Еще до того, как оказаться на их уровне, он найдет колодец, чтобы подняться наверх. Лаик шел быстрым шагом, чувствуя, как над ним смыкаются холод и влажность. С каждым метром становилось все темнее. Он щелкнул выключателем и понял, где находится. Сначала будет огромная пещера в форме креста, потом свод из разных материалов, песчаник, скальная порода, известковый раствор. Он побежал. Электрические лампочки указывали ему путь. Новый зал, множество галерей, выбрать самую широкую, ту, которая в свое время была предназначена для тележек, груженных камнем. Земляной пол сменился бетоном. На стенах мрачные граффити, оставленные либо рабочими, вкалывающими до полного изнеможения, либо пациентами, пустившимися в бега. Лаик все еще бежал, когда ему показалось, что он различает шаги позади. Он остановился и постарался прикинуть разделяющую их дистанцию. Невозможно. Звук рикошетом отлетал от стен, а все его чувства словно оцепенели под воздействием страха, таблеток, безумия. Он ошибся. Отзвук не шагов, а дождя. Гроза долго собиралась и вот разразилась. В этот момент он увидел нарисованную на стене шкалу, позволяющую измерить уровень воды. Эта деталь напомнила ему, что подземный лабиринт окружен грунтовыми водами, напор которых подчиняется колебаниям уровня Марны. В случаях паводка или мощных ливней галерея затапливала до самого потолка. Лаик снова перешел на бег. Ближайший колодец наверняка уже недалеко, любая лестница, и он опять окажется в мире людей. Но шум нарастал, словно надвигаясь на него. Звуковая галлюцинация? Он продолжил путь. На память пришли легенды, психи, которые сбежали и не сумели укрыться от бушующих вод, бедолаги, которые утонули здесь, и чьи растворившиеся кости, можно сказать, текут из водопроводного крана. Он наддал. Все пропало. Кинулся в другую сторону, не зная, движется ли он к спасению или к собственной смерти. Снова пещера в форме креста. Напротив него три прохода. Он выбрал один на удачу, метнулся туда, по-прежнему не представляя, удаляется ли он от опасности или ошалело мчится ей навстречу. Пропитанный запахом мокрых камней и селитры, он сейчас сгниет. Он... Лицо его уткнулось в грязь. Стоило ему приподняться, в затылок уперся ствол. «Кончен бал, птичка моя!» В его поле зрения возник негр, пока Лаик, стоя на коленях, пытался перевести дыхание. Как жаль, последним, что ему суждено увидеть на земле, будет эта мерзкая рожа. Плохая карма. Он закрыл глаза и, дабы облегчить свой переход в промежуточный мир, сложил руки и начал читать одну из молитв Бардо-Тадол, тибетской книги мертвых. «О Будды и Бодхисаттвы в 10 направлениях, вы, кто есть сочувствие?» Негр захохотал, к нему присоединился второй, стоящий за спиной Лаика. Столько лет искать путь, столько усилий в поисках Абсолюта, чтобы умереть в подземелье у ног этих двух козлов. Плохая карма. Прозвучал короткий щелчок. Лаик подумал, что это затвор оружия, но последовавшее за ним звяканье не вписывалось в картину. Он открыл глаза и с изумлением обнаружил у себя на запястьях наручники. «Кто вы?» «А по-твоему?» Второй рылся в его карманах и достал оттуда увесистый пакетик кокаина. «Полиция мы, папаша!» проорал ему в ухо негр. «Наркополиция!» Он с улыбкой рассматривал пакетик. «Блин, да тут как минимум грамм 10. загремишь по полной. С этого момента ты... Но вы оба черные. А ты что думал, кретин? Что в полиции один белый, другой черный? За кого ты нас держишь? Мы тебе что, два веселых гуся?